Он упал к ее ногам, прижимал к своим губам ее руки, называл ее нежнейшими именами. Но вот, глубоко вздохнув, она очнулась и, увидев Бальтазара, в восторге воскликнула: «Наконец-то! Наконец-то ты здесь, любимый мой Бальтазар! Ах, я едва не умерла от тоски и любовной муки, и мне все слышалось пение соловья, от которого истекает кровью сердце алой розы. И вот, обо всем позабыв, она рассказала ему, какой злой, отвратительный сон окутал ее, как ей казалось, что у ее сердца лежит безобразное чудище, которое она была принуждена полюбить, ибо не могла иначе. Чудище умело так притворяться, что становилось похоже на Бальтазара. А когда она прилежно думала о Бальтазаре, то хотя и знала, что чудище не Бальтазар, все же непостижимым для нее образом ей казалось, будто она любит чудище именно ради Бальтазара. Бальтазар объяснил ей все, насколько это было возможно, не внося расстройства в ее без того взволнованную душу. Затем, как это всегда бывает у влюбленных, последовали тысячи уверений, тысячи клятв вечной любви и верности, и они обнялись и прижимали друг друга к груди со всем жаром искренней нежности и были упоены высшим небесным блаженством и восторгом. Вошел мож Терпин, ломая руки и горько сетуя. За ним следом Пульхер и Фабиан, беспрестанно его утешавшие, но тщетно. «Нет!» — вопил муж Терпин. «Нет! Я в конец погибший человек! Я уже больше не генерал-директор естественных дел в нашем государстве, никаких студий в княжеском погребе, ни милость князя! Я надеялся стать кавалером ордена зеленопятнистого тигра, по крайней мере, с пятью пуговицами. Все пропало! Что-то теперь скажет его превосходительство, досточтимый министр Цинабер, когда услышит, что я принял за него негодного выродка, обезьяну Вельзевул с цепью хвостом, или не знаю, кого там еще. О, Боже, его ненависть падет на меня! Аликанте! Аликанте!» «Но послушайте, дорогой профессор, — утешали его друзья, — уважаемый генерал-директор, возьмите в толк, что теперь уже больше нет никакого министра Цинабера. Вы совсем не обманулись? Мерзкий уродец, в силу волшебного дара, полученного им от феи Розы Бельверде, обольстил вас так же, как и всех нас. И вот Бальтазар рассказал, как все это случилось с самого начала». Профессор слушал, слушал, пока Бальтазар не кончил, и вдруг воскликнул: «Во сне или наяву? Ведьмы, волшебники, феи, магические зеркала, симпатии, и я должен поверить в этот вздор? Ах, любезный господин профессор, — вмешался Фабиан, — поносили бы вы хоть малое время сюртук с короткими рукавами да длинным шлейфом, как это довелось мне! Вы бы во все уверовали, так что любо было бы посмотреть!» «Да! — вскричал муж Терпин. — Да, да, да, все это так! Да, да, Меня обольстило заколдованное чудище. Я уже не стою на ногах. Я взлетаю под потолок. Проспер Альпанус берет меня с собой. Я выезжаю верхом на мотыльке. Меня будет причесывать фея Роза Бельверде Канониса Розеншам. И я стану министром, королем, императором. И он принялся прыгать по комнате, кричать и издавать радостные возгласы, так что все опасались за его рассудок, пока, наконец, совсем обессилев, не упал в кресло. Тут Кандида и Бальтазар подошли к нему. Они сказали, что любят друг друга нежно больше всего на свете, что не могут друг без друга жить, так что слушать их было весьма грустно, по какой причине Моштерпин даже немного всплакнул. «Дети!» — воскликнул он, всхлипывая. «Дети! Делайте все, что хотите. Женитесь, любите друг друга, голодайте вместе, потому что в приданое Кандиде я не дам ни гроша». «Что касается голода, — сказал, улыбаясь, Бальтазар, — так он надеется завтра убедить господина профессора, что об этом никогда не зайдет речь, ибо его дядя Проспер Альпанус о нем хорошо позаботился». «Так и сделай», — пролепетал профессор, улыбаясь. «Так и сделай, мой любезный сын, коли сможешь. Но только завтра, а не то я лишусь ума, и у меня треснет голова, если я тотчас не отправлюсь спать». Так он и поступил.